Глава 7. О мрачном городе, бумажной волоките и встрече с вечным. Адрус уехал, я отнес Лену обратно к себе за стол. Вниз спустился Ивар. Мне кусок в горло не лез после моего глюка с трупом Корсе. Я тупо пил сбить и не пытался убедить себя, что это просто расстроенные нервы. Могр читал записку, переданную Адрусом, о чем-то тихо шептался с Иваром. Когда к их шептанию присоединился проснувшийся адвокат, у меня не выдержали нервы. «О чем это вы без меня шепчетесь?» Они переглянулись. Отвечать решил адвокат. «Надо ехать. Второй отдел». Я понял, что ничего большего от них не услышу. Для них второй отдел — это нечто само собой разумеющееся. То, о чем знают даже дети. Чтобы не выдавать своего незнания, я не стал у них переспрашивать, что это за отдел. И бежать от судьбы я тоже не стал. Устал бегать. Все просто. Я все для себя решил. И так пофиг, что будет. В мрачный мы ехали не через злой, а через небесный. Такова была моя прихоть. Сам не знаю, почему я такое навязал. Хотя знаю, но и самому себе в этом не признаюсь. Мои то ли понимали, что со мной спорить бесполезно, то ли сами считали, что так лучше, и не вмешивались. На наше всеобщее удивление нас никто не пытался ограбить, вызвать на дуэль, да и, впрочем, помешать нам. То ли местных пугало, что нас слишком много, то ли нам просто повезло. Руку жгло отсутствие живуров. Я их оставил в своей комнате. Незачем ими лишнее внимание привлекать. Нахохлившийся Гумус, мрачный Могр, настороженный Ивар и я — сама безмятежность. Дураки не волнуются по пустякам. Сама контора второго отдела располагается между тюрьмой, где когда-то мотал срок Антеро, и судом, так сказать, между ними. Ассоциации не самые приятные. На моих это действовало удручающе, а мне почему-то было смешно. Вы еще не посылали в лицо генерала-лейтенанта Опенышева, хоть и сам рядовой. Было всякое. И не потому, что я такой крутой, все проще. Иногда выбора нет. Раз выбора нет, то зачем трепыхаться? Встретили меня неласково, но я другого и не ожидал. Прессуют на входе. Самое смешное, кто меня прессовал? Какой сморчок чернильный пытается меня законопатить на слабо. Я его слушал, мотал головой, что согласен, кивал гривой, где не согласен. Третий этаж, узкие коридоры, затклый воздух, примесь чего-то с плесенью в воздухе. А может, мне это просто кажется? Может быть, когда-нибудь эти корявые записи прочитает психолог и воскликнет, как там по Станиславскому: «Не верю! Такое поведение невозможно!» «Все проще. Расслабься. Я тебе так скажу, скотина. Вас много кто клюет мозг. А ты знаешь, что такое тащить полночи тело друга, а когда притащил, узнать, что он уже больше часа мертв? А ты, скотина, тащил его, слышал его ответы. Он шептал, что доползем, а я...» «Я не спорю. Нас двое. Я пацифист с испачканными руками, и он. Не буди во мне его. Поверь, тебе это не понравится». Занюханный кабинет, лысеющий мужчинка лет так за 50. Легкая залысина, перхоть на ушах, черный костюм, что не скрывал его легкое брюшко. Стол, обтянутый синим сукном, чернильные пятна на пальцах, легкий сумрак, спокойные глаза, те, что видели и не такого, как я. «Имя, ранг, титул?» Тихо, чуть ли не про себя, прошептал клерк. «Суть претензий, жалобы, пожелания?» «Барон, Ваден, не знаю», — сломал я шаблоны машины бухгалтерии. Клерк поперхнулся от моей улыбки. Не привык он, что перед ним нечто. «Я не шучу, очередной. Я не умею разговаривать с чернильными крысами. Я знаю, что так нельзя поступать, но я — это я. Просто мне сорвало клапан. Я бы сам хотел узнать, на что меня сорвало, но знаю по факту, что фляга у меня уже давно свистит». Клерк полминут молчал, смотрел на меня и молчал. Интересно, что он во мне увидел? Пялился в глаза? Обычно я отвожу взгляд, стараюсь не смотреть в глаза. Знаю, что так нельзя. Обычно это понимается как признак слабости. В моей ситуации это показатель, что я не хочу унижать. В итоге клерк добился того, что, как он считал важно, я посмотрел на него. «И что ты во мне видишь, зайка, бедняжка, смешной? Любишь упиваться чужим страхом? А что, если страха нет? Есть только я». «Не надо лишнего. У меня есть иск о вашей претензии на наследство от банка, Вермут и сыновья. Есть основания вас считать самозванцем». «Даже так? У них есть доказательства для таких обвинений? А разве мало клятвы на цепи при принятии титула? А вы же понимаете, что доверить какому-то проходимцу целое баронство мы не можем». Клерк сделал театральную паузу, видимо, для моего осмысления его слов. Что-то в его словах не состыковывалось. Я не сразу это понял. Секунд пять мозг работал в усиленном режиме, а потом до меня дошло. Как-то не сочетаются обращения «вы» и «проходимец». Походу, у клерка нет ничего на меня. Меня берут на слабо, а клерк об этом то ли неосознанно, то ли осознанно проговорился. Насколько я понимаю, для таких клятв требуется собрание дворянства, что сомнительно с учетом войны и прочего. Смотря в глаза бумажной крысе, я нашел в себе силы усмехнуться. «Это так», — медленно сказал клерк, словно с вызовом, смотря в глаза. «Но есть и исключение. Сеньор может спросить со своего вассала». «Я не понимаю, к чему это он? Похоже, что тут ситуация еще запутаннее, чем я думаю. Такое ощущение, что клерк меня на что-то провоцирует. Но вот на что? В любом случае, если не знаешь, как реагировать, то действуй по обстоятельствам». «Я сомневаюсь, что король захочет влезать в мелкие дрязги за наследование. Я так понимаю, у нашего величества да продлят боги годы его жизни, и без меня достаточно серьезных вопросов в управлении государством, тем более, что у нас война. А вот так, накося-выкуси, запугать меня решил королем? Не тебе по рангу. Тем более, что я примерно представляю, что такое король. Ленивому, тупому, жирному Борову давно на все по барабану. Поясню. Если бы король был умный, то не ввязался в войну, которая никому не нужна. Если бы был трудолюбивым, то пограничье в пределах коронных земель не страдало бы от теневых налогов мимо кассы короля. Из первого и второго следует вывод, что король жирный. В нашем случае это и не требуется. Словно прочитав мои мысли, внимательно пялился на меня клерк. Достаточно доноса и сомнения. На вас соседи жалуются. «Даже так?» — брякнул я достаточно громко и эмоционально. Сделал это я не только потому, что почувствовал угол, в который меня загоняют, но и для того, чтобы отсрочить свой ответ. Нужно что-то умное брякнуть, но ничего в голову не лезет, кроме всякого бреда. «И кто же, позвольте поинтересоваться, такой поборник доносительства и клеветы?» «Вам это не стоит знать. Скажу только, что это достаточно влиятельный человек, к слову которого прислушиваются». «Ну, понятно. Слушать враки кровника рода у вас есть время. А как услышать правдивые слова, у вас уши заткнуты», — завопил я. Тут я, признаться, превзошел сам себя. Какой я молодец! Бестолочь одним словом. Обвинил клерка в сговоре, в родовой вражде. Обвинил в предвзятости. Выгородил себя и много других нюансов, которые я сам не успел учесть. Помолчали, смотрели друг на друга. Ситуация патовая. Я чую, что у него на меня почти ничего нет. Что-то, конечно, есть, но не настолько весомое, чтобы кричать «измена». А я же не могу доказать, что я не верблюд, тем более, что я верблюд. То есть я хотел сказать «самозванец». Молчание затягивалось. Как все глупо и нелепо. сидел бы в долине непризнанным королем, вернее, бароном, и в ус бы не дул, а тут я сам себя подставил. Если поведу себя как-то не так, то я отсюда не выйду. Я почему-то это как-то почувствовал. Меня до сих пор спасал главный принцип проходимцев – наглость, второе счастье. Но тут я чую, что этот принцип может дать осечку. «Как вас? Ваш титул, имя, звание?» – врезал я вопросами клерка. Надо было как-то пресекать тревожное молчание. «Давайте начнем все заново. Согласитесь, вы не представились. А обращаться к вам на «эй, ты» не очень соответствует вашему положению». «Советник второго отдела, третий ранг, Ич Парви». Я спешно делал новые засеки в памяти, думал. «Ич, ученая степень, не дворянин, выслуживается. А кто бы при такой должности и работе не выслуживался? Возможно, дворянин третьей степени, но это той категории, когда нет владений или они есть, но платятся налоги королю». Правда, и запреты, традиции, наведение торговли на эти категории дворянства не распространяются. «Ваден, просто Ваден. Так звали меня в детстве, до того, как я узнал, кто мой отец». Ич Парви уставился на меня, как на диковинку. «Еще бы! Не каждый день дворянин называет себя по имени. Для самозванцев это табу срабатывает вдвойне». «Чем из большей грязи человек поднялся, тем с большей пеной...» Изо рта он начинает доказывать свое благородство, пассионарность, гениальность и прочее. Для кого непонятно, есть такие штуки, как амулет правды. Ловит любую ложь. У моего самозванного бати был такой. А если так, то и у этого хорька может быть такой. И потому я не вру от слова совсем. Просто я не договариваю. Я не стал давить на жалость или справедливость. Это служивый. У всех служивых одна общая черта. Им всем плевать на справедливость, если подумать, то и на закон. Романтики и жаждущие справедливости на любой государственной службе быстро теряются потерявшимися трупами, загнобленные в подвалы бухгалтерии, уволены. Этот человек не романтик. Это не человек, это винтик системы. Они идут служить ради власти, ради удовлетворения чувства, что они держат за яйца всех остальных и очень сильно боятся, когда их самих хватают за яйца. Сейчас у нас парадокс, умное слово я услышал от жреца. Помню, как я чуть не отключился по пьяни, когда он мне объяснял смысл слова. Умникам поясню, разговорный язык — это одно, а язык ученых — это другое. Не зря Сартр говорил, язык определяет сознание, а до него Маркс, а до Маркса еще куча других людей, от Августина и до римлян, от римлян и до греков, а то, что греки ссылались на египтян, то мы им не верим, греки же могли соврать. Есть наказ от начальства, есть последствия по жизни. Что-то говорить, тем более угрожать бессмысленно, страшно знать, что ты еще не все сделал. Есть долина, которую делят захеревший маркиз и набравший силы граф, который в любой момент может объявить себя маркизом. Есть мы, есть королевство, есть война. Как долго проживет тот, кто знает что-то лишнее? Как долго проживешь ты после моей смерти? Это угроза? Ваше это слово? Парадокс? Это факт. Не тобой начнут и не тобой кончат. Это наглое. Кому ты перешел дорогу? Вспоминай, мы тут с тобой в одной лодке. С последним, признаться, я пережал. Не надо играть в равноправие со служителями закона. Закон — это флюгер на ветру политики. Даже у самого рядового мента есть идея, что государство его ценит и любит, не даст в обиду. Оперов это не касается, они за идею, и лишь до той поры опера пока не начнут сомневаться, зачем они работают. Времена и правительства разные, а суть одна. «Это все, что вы можете сказать?» — нагнал жути Ич Парви. «Стращает меня. Вошел в форму, успокоился. Вершина закона, значит, и справедливости. Только вот беда. Справедливость не есть ответвление закона. Закон всего лишь общее от массового, но не есть справедливость. Развеивать заблуждение каждого служителя закона – это не только неблагодарно, но и глупо. Вы обвиняетесь в самозванстве, в клевете на короля, в разбое и нападениях на подданных короля, включил голос Ичпарви, придя в себя от моих речей. Истинный служитель закона, ну или точнее сказать, служитель тех, кто указывает. И у вас нет доказательств. Клятва, которая не стоит ничего без других клятв. Я? Обвинил меня в измене короля, клевете, разбое и нападениях, поймал я на словах клерка. Тебе не кажется, что это выходит за грань твоих полномочий? Хочешь умереть за одобрение твоего начальства? А дуэль еще никто не отменял. А со мной достаточно бойцов, что сочтут, даже если я не выйду отсюда, мстители будут. Я никого не обвинял, я только сказал, что сказал. Достаточно, мы оба много что сказали. Смешало все мысли, чувства, что я в тупике. Мы никому ничего не докажем. Тебе самому-то не смешно? Два покойника в одной комнате. Кто раньше, кто позже, неважно. Вы забываетесь? Мы забываемся. За мной 2000 людей, что признали меня своим сюзереном. Как считаете, они будут молчать или бездействовать? Опять молчание, сопение клерка. Я не то чтобы безмятежен. Все проще и сложнее одновременно. Я устал жить. Я пожил свое. Мне важно только одно, никогда как. Надеюсь, я не доживу до того момента, когда мне будет пофиг как. Я видел их. Тех, кому было пофиг как. Герои, идолы для подражания, пустые глаза. За яростью и жаждой убийства кроется только одно – добей. Саранча так и не смогла понять, почему он не такой уж плохой человек, сын адвоката и судьи, был послан нахрен, а я, волосатый металлист, пил с бывшим альфовцем и говорил с ним на «ты», несмотря на 20 лет разницы. Все просто. Я не винил его, не презирал и тем более не унижался перед ним. Я его понимал, хотя между нами было более 20 лет. Видимо, это мое проклятие видеть. За каждое слово отвечу своей душой. Было, мне его жаль. Я его видел, а он, наверное, видел мое проклятие. Смешно. Цепной пес государства и я. Тот, кто плюет на все, кроме долга совести. «Вы смеете угрожать третьему советнику второго отдела?» — завопил Ичпарви. Дверь распахнулась, и в комнату залетели два тела. Мордастые, накачанные с отсутствием мозга. Идеальное мясо. В руках дубинки, обтянутые кожей, чтобы не калечить. Это он зря. Он этими словами прокололся, что он просто винтик в механизме. Он ничего не решает. Очередная пешка, подставленная под удар. Ударит — молодец, облажается — сам дурак. «Какие угрозы!» — я усмехнулся, хотя у самого жопа уже свистела на всех частотах. «Я предположил...» «Я?» — не находил нужных слов Ичпарви. «Он?» «Решай все, что смог я сказать». «Вон!» — нашел в себе крохи самообладания клерк. Два амбала ретировались из комнаты. «Иди, с тобой свяжутся». Коротко и понятно. Не радовало только одно. Первый раунд я выдержал, а вот сдюжу ли второй — это другой вопрос. Мы уехали, Могр молчал, Гумус суетился в седле от вопросов. Ивру было все пофиг. Я тоже молчал, ничего еще неизвестно. Ехали мы обратно, не как было, короче, через злой в странный, а через небесный в странный. На то моя прихоть. Более того, мы осели в кабаке небесного. Я трезвый, тем хуже, улыбаюсь, настоящей улыбкой. Улыбаюсь. Смешные долг, честь, совесть — это всего лишь слова. За словами либо стоит чувство, ощущение этих слов, либо не стоит ничего. Со мной все просто. Я устал. Повеселиться религия не позволяет. Совесть твердит другое, про общее, про долг перед обществом. Честь — это вообще что-то эфемерное, то, что ты должен перед собой в тончайшем разрезе, или то, что ты должен перед обществом в целом. В одном случае это совесть, в другом случае это потеря лица у китайцев, англичан и прочих неполноценных, у которых такого понятия нет даже в языке, а только что-то подобное, объясняющее одно слово пятью словами. Те, кто уверен, что знает английский больше профессоров, пожалуйста, спорьте с ними. Я лишь доношу до вас то, что давно лингвистами принято за аксиому. Я не пил, смотрел, как мои пьют, Могр, Ивар почти не пили, Гумус, само собой, не пил, за мелким функции надсмотра, за нами пьяными, на то он и оруженосец. Когда к нашему столу подвалил кто-то из себя очень важный, все напряглись. Нас семеро, если считать мелкого за седьмого. Я краем уха услышал, что нам предъявляют. Какая разница? Слова разные, а суть одна. Как говорил дружище Торин, в 15 лет наезд, полчаса разборок и драка, в 20 лет — 10 минут разборок и драка, в 30 лет — секунда на осмысление драка. А зачем время терять? Один фиг, все события развиваются по одному сценарию. Потом в трактире я сидел на чьем-то теле, я, наверное, хотел бы сказать что-то вечное, доброе, светлое, но вышло реальное. Сидел на тушке и бил по морде. В треугольник смерти не попадал, не хотел, да и не мог. Он прикрывался, прижимал подбородок к тушке, я мог либо проломить ему череп, что непродуктивно, либо вбить переносицу в мозг, что жестоко. Закончилось все банально. Я встал с тушки, ему один фиг, еще полминуты нужно, чтобы прийти в себя. Поясню. Самбо, карате, тхэквондо — все это, конечно, круто, но имеет свои ограничения. Только хапкидо не имеет спаррингов, потому что на спаррингах убивают. Хапкидо считается самым грязным стилем. Несмотря на то, что его основатель вышел из тайной школы на Окинаве одновременно с основателем айкидо, самым мирным стилем борьбы. Дюлов-то сел на гортань правым коленом, придавил левую руку противника подмышкой, зажал правой рукой правую руку противника, сел левым коленом на пузо противника, чтобы он тебя не скинул бразильскими ножницами, и дави. Опасно только одно — что сломаешь гортань коленом? Передушишь или сломаешь? Бил левой в треугольник смерти, не жалел. Он это заслужил. Вырубил одного, поймал с ноги по роже от другого, смазал удар по роже шеей, зажал левой рукой голяшку к своему плечу, вдарил кулаком в яйца. А вот нефиг подставляться. Встал, смеюсь. Я целый один и напротив кучи неполноценных. Девиз нашего клана реконструкторов. Смеюсь. Рассказывать дальнейшее я не буду, не потому что не хочу, а просто потому что не помню. Самый страшный наркотик — это адреналин. От него и провалы в памяти. От него безумство и прочее нелицеприятное. А кому я это говорю? Я же вас предупреждаю, но у вас своя голова на плечах. Убивайте, сожалеете, прячьтесь. Зая, а ты уверен, что сможешь сбежать от самого себя? Ты же крут. Круче тебя только горы. Я тебе больше скажу. Я не жалею о павших. Я жалею о том, что отразилось на мне. Дебил, хочешь? Так иди. Мясо всегда нужно. Мы уехали, надавали и уехали. Нет ничего лучше драки, когда ты надавал, и тебе за это ничего не будет. Из мрачного мы не стали петлять. Проехали по злому, постояли у развилки чистого и странного и поехали в странный. Живи, Алена! Я знаю, что выходить замуж за старика — это не сахар, но это лучше, чем сочетаться браком с покойником. Если я не прав, то пусть это очередной нож и ляжет на мою совесть. Тем более, что это и так ляжет ношей на мою совесть. Под левым глазом затекает фингал. Нос я уже вправил, губы разбиты. Красавец, хоть завтра навстречу с королем. Смеюсь сам над собой. Зайка, не спеши осуждать меня. Поживи в моей шкуре и посмотрим, насколько тебя хватит. Научись сдерживать себя. Хотя бы для начала. Об остальном я молчу. На полтора последующих дня я тупо заперся у себя в комнате. Примерял обновки от портного, смеялся над собой в надраенном медном зеркале. Требовал себе самому бы вспомнить то, что я требовал. Я был трезв, но нервы. К дню Х я был готов. А что, делов-то? Вам часто выпадало ехать на смерть? Повезет, то ты в ажуре. Не повезет, значит, очередной неудачник. Все это, наверное, прикольно, если не примерять шкуру неудачника к себе. Королю я не хотел брать никого. Гумус и Ивар гнули пальцы, но были посланы лесом. Могр и его ребята молчали, и за это им спасибо. Потрепал по щеке Освера адвоката. У него мое завещание. Стремное завещание от непризнанного. Оно уж лучше так, чем никак. Ах да, чуть не забыл. Большой брат за нами смотрит. Я это про всяких доброжелателей. Вроде бы он обещал не вмешиваться в мои дела. Но за сутки до визита к королю пришла записка. Суть записки проста. Цитирую. «Жди у ворот, ни с кем не разговаривай. Буду, визит, потом к королю».